мгновенье. Понимаю, что ты — это бездна. Я до самого дна опускаюсь. Сколько здесь одиноких, влюбленных в тебя. Ты доволен, все мы небо тебе расстилали. Без остатка себя отдавали. Ты был с нами жестоким, прощали, любя. А теперь беги, берегись и молись, молись. Ты, да кто ты такой? И если ты решил, что ты бог, то ты просто бойфренд. Я хотела с тобой любовь и все такое, но ты — это больно, а не любовь. Да кто ты такой? И если ты решил, что ты бог, то ты просто бойфренд. Я хотела с тобой любовь и все такое, но ты — это больно, а не любовь. Я гадала, ты пустой эпизод в моей жизни. Ты не тот, с кем я сделаю, бэйби. Никогда на тебя он не будет похож. Я ошиблась, называя злодея героем. Нет ни феи, ни туфель хрустальных. Наша сказка банальна, и надо забыть, как я могла бы тебя любить, любить. Ты, да кто ты такой? И если ты решил, что ты бог, то ты просто бойфренд. Я хотела с тобой любовь и все такое, но ты — это больно, а не любовь. Да кто ты такой? И если ты решил, что ты бог, то ты просто бойфренд. Я хотела с тобой любовь и все такое, но ты — это больно, а не любовь. Что ты бог, то ты просто бойфренд. Я хотела с тобой любовь и все такое. Но ты, да кто ты такой? Если ты решил, что ты бог.